дорога, по которой ты идешь. Только у того, кто ходил и по правильным, и по неправильным дорогам, в душе появляется компас, указывающий путь в жизни. Как думаешь, появится ли компас у того, кто выбирал лишь выверенные тропы? Конечно, нет. Иногда нужно выбрать крутую и извилистую тропу, не сожалея о выборе пути, по которому ты сейчас идешь. Благодаря этому пути в твоем сердце появится компас, который всегда подскажет верное направление. Иногда может сковать ужас, а правильной ли дорогой я иду. Но, оборачиваясь в прошлое, понимаешь, что сделать нужные шаги тебе помогло мужество, а упорство не дало потерять это мужество. Я не знаю наперед, где конец моего пути, и обрету ли я к его концу славу и богатство, но уверен, что благодаря ему буду лучше. Компас, возникший в моей душе, стал для меня уникальным сокровищем, которое я ни за что не променяю, драгоценностью, имеющей уникальное значение в моей жизни. Даже если ты не твердо стоишь на своем пути, все в порядке.